Глава 38. После того, как добрая Венцеслава, глубоко печаленная, поблагодарила Консуэла и поцеловала ее в лоб, девушка тихонько направилась в свою комнату, боясь разбудить Амалию, от которой скрыли эту ночную разведку. Консуэла жила на втором этаже, а комната Канонисы находилась на первом. Поднимаясь по лестнице, Консуэла уронила свечку, которая погасла, прежде чем она успела ее поднять. И девушка решила, что доберется к себе без нее, тем более, что уже начинало светать. Но потому ли, что она была необычайно взволнована, или потому что напряжение, чрезмерное для женщины, подорвало ее мужество, она так растерялась, что, поднявшись до своего этажа, не остановилась, а продолжала подниматься и вошла в коридор третьего этажа, где почти над ее комнатой помещалась комната Альберта. Однако у входа она остановилась, и вся похолодела от ужаса, увидев перед собой тощую черную тень, которая беззвучно, будто не касаясь ногами пола, проскользнула в ту комнату, куда направлялась она сама, принимая ее за свою. Как ни была перепугана Консуэла, у нее все-таки хватило присутствия духа взглянуть на удаляющуюся фигуру, и она тотчас же в предрассветной мгле признала облик и странное деяние Сденка. Но зачем? В такое время пробирался он к ней в комнату и с каким поручением шел? Она не решилась в эту минуту заговорить с ним с глазу на глаз и направилась вниз за Канонисой. Очутившись во втором этаже, она узнала свой коридор и дверь своей комнаты и здесь только сообразила, что Сденко шел в комнату Альберта. Теперь, когда она успокоилась и могла рассуждать здраво, тысяча предположений зашевелилась в ее мозгу. Каким образом мог этот человек проникнуть ночью в замок, когда все кругом на запоре и Канониса каждый вечер вместе со слугами осматривает весь дом? Появление Сденко подтверждало ее прежнюю уверенность в том, что в замке есть какой-то потайной выход, и даже, может быть, существует никому неизвестный подземный путь, соединяющий замок со Шрекенштейном. Добежав до комнаты Канонисы, Консуэла постучала в дверь. Старушка уже заперлась в своей келье, открыв девушке и увидев ее побледневшую без свечи, она вскрикнула от испуга. «Успокойтесь, дорогая сеньора», — проговорила Консуэла. «Снова приключилось нечто странное, хотя и вовсе не страшное. Я только что видела, как Сденко вошел в комнату графа Альберта». «Сденко? Вы бредите, дитя мое, откуда он мог войти? Я заперла все двери так же тщательно, как всегда, и сама сторожила все время, пока вы были на Шрекенштейне. Мост был поднят, а когда вы прошли в замок, его снова подняли на моих глазах. Как бы то ни было, сеньора, Сденко находится в комнате графа Альберта. Вы сами можете в этом убедиться, если желаете». «Сейчас же пойду и выгоню его, как он того заслуживает», — ответила Канониса. «Должно быть, этот полоумный пробрался сюда днем. Но что ему нужно?» «Верно, он ищет Альберта или ожидает его. Вот вам доказательство, моя дорогая, что он не больше нашего знает, где находится Альберт». «Ну, все-таки пойдемте расспросим его», — настаивала Консуэла. «Минутку, одну минутку», — сказала Канониса. Собираясь лечь в постель, она сняла две юбки и теперь считала, что слишком легко одета, оставшись только в трех. «Не могу же я, моя милая, в таком виде появиться перед мужчиной. Сходите пока за капелланом или моим братом-бароном, все равно, кого первого встретите. Мы не можем и рисковать, и пойти к сумасшедшему одни. Ах, боже мой, что я, ведь я не подумала, что такой молоденькой девушке неприлично стучаться к мужчинам. Сейчас, сейчас, я буду готова в одну секунду». Говоря это, старушка начала одеваться. Однако, чем больше она спешила, тем меньше спорилось у нее дело. Выбитая из обычной колеи, чего давно с ней не случалось, она совсем потеряла голову. Консуэла, беспокоясь, что из-за такой задержки Сденко успеет ускользнуть из комнаты Альберта и так спрятаться где-нибудь в замке, что его потом не найдешь, вооружилась всей своей энергией. «Дорогая сеньора», — сказала она, зажигая свечу, — «вы потрудитесь позвать этих господ, а я постараюсь, чтобы Сденко от нас не ускользнул». Быстро поднявшись наверх, она смелой рукой открыла дверь в комнату Альберта, но там было пусто. Она прошла в соседнюю комнату, подняла там все занавески, не побоялась даже заглянуть под кровать и прочую мебель. Сденко исчез, не оставив никаких следов своего пребывания. «Никого!» — воскликнула Консуэла, когда Канониса кое-как взобралась наверх в сопровождении Ганса и капеллана. Барон уже лег спать, и не было никакой возможности его добудиться. «Я боюсь», — сказал капеллан, несколько недовольный тем, что его снова побеспокоили. «Боюсь, что сеньора Парпарина является жертвой своих иллюзий». «Нет, господин капеллан», — с живостью возразила Консуэла. «У меня иллюзий меньше, чем у любого из здешних обитателей». «Зато ни у кого нет такой силы, духа и способности к самопожертвованию, как у вас. Это несомненно», — сказал старик. «Но, сеньора, вы с вашим пылким воображением видите указания там, где, к несчастью, их вовсе нет». «Отец мой», — сказала Канонис, обращаясь к капеллану. «Парпарина смела, как лев, и умна, как ученый муж. Если она видела Сденка, значит, он был здесь. Надо искать его по всему дому, и так как, слава богу, все на запоре, то ему от нас не ускользнуть». Разбудили других слуг и стали искать повсюду. Не оставалось ни единого шкафа, который бы не открыли, ни единого стула, который бы не сдвинули с места. Перерыты были даже запасы соломы на огромных чердаках. Наивный Ганс дошел до того, что заглянул в огромные охотничьи сапоги барона, но и там ничего не оказалось. Все начали уже думать, что Сденко приснился Консуэла. Но сама она была более чем когда-либо убеждена в том, что существует потайной выход из замка, и решила употребить всю свою настойчивость, всю свою волю, чтобы найти его. Поспав лишь несколько часов, она снова принялась за поиски. Часть здания, в которой помещалась ее комната и где были также и апартаменты Альберта, примыкала, или лучше сказать, прислонялась к холму. Альберт сам выбрал и устроил себе жилище в этой части замка, откуда он мог наслаждаться живописным видом на юг и где на восточной стороне был разбит на искусственной земляной террасе прекрасный цветник, куда выходила дверь его рабочего кабинета. Он очень любил цветы, и на вершине некогда бесплодного холма, покрытого теперь плодородной землей, разводил редкие растения. Терраса была высотой по грудь, окружена стеной из больших тесаных камней, опиравшейся на фундамент из отвесных скал. И с этого цветущего бельведера, как бы висевшего над пропастью, открывался вид на крутой склон обрыва и на часть обширного горизонта, замыкаемого зубчатыми горами богемского леса. Консуэла, попавшая сюда впервые, пришла в восторг от живописного вида и красоты самой террасы. Потом она попросила капеллана объяснить ей, каково было назначение этой террасы прежде, до того, как замок из крепости превратился в резиденцию графов Рудольштадов. «В старину, — начал он рассказывать, — это был бастион. Рот укрепленной площадки, откуда гарнизон мог наблюдать за передвижением неприятельских войск в долине и по склонам окрестных гор. Ведь в горах нет ни одного прохода, который бы не был виден отсюда. В былое время эту площадку окружала высокая стена с проделанными в ней со всех сторон бойницами, предохранявшая защитников крепости от стрел или пуль неприятеля». «А это что?» — спросила Консуэла, подходя к устроенному посреди цветника колодцу, на дно которого вела крутая винтовая лесенка. «Это колодец, который в старину всегда в изобилии снабжал осажденных чудесной горной водой и был для крепости неоценимым благом». «Значит, это вода, годная для питья?» — сказала Консуэла, глядя на зеленоватую пенистую воду колодца. «А мне она кажется мутной». «Теперь она уже негодна для питья, или, лучше сказать, не всегда бывает годна. Граф Альберт пользуется ею для поливки цветов. Надо сказать, что вот уже 2 года, как с этим водоемом, происходят удивительные вещи. Питающий его источник, который пробивается неподалеку отсюда из горных недр, стал почему-то неравномерно подавать воду. Иногда по целым неделям уровень воды стоит так низко, что Альберт заставляет Сденка для поливки своих любимых цветов носить воду из другого колодца, что на большом дворе. И вдруг совершенно неожиданно, в одну ночь, иногда и в 1 час, этот водоем наполняется тепловатой мутной водой, вот такой, как сейчас. Случается, что вода эта так же скоро исчезает, как и появляется. А бывает, что она держится долго, причем мало-помалу очищается и делается холодной и прозрачной, словно горный хрусталь. Очевидно, сегодня ночью произошло как раз такое явление, ибо еще вчера я сам видел, что колодец был полон прозрачной воды, а сейчас она мутна, точно кто-то опорожнил водоем, а потом снова наполнил его». «Значит, в этих явлениях не наблюдается регулярности?» — спросила Консуэла. «Никакой. Я охотно занялся бы их исследованием, если бы граф Альберт, который со свойственной ему резкостью запрещает входить в свои комнаты и в цветник, не лишил меня этого развлечения. Я думал и продолжаю думать, что дно водоема заросло мхом и водорослями, и что они-то и забивают отверстия, через которые поступают подземные воды, пока, вследствие сильного напора, вода, наконец, не пробьется». «Но чем же объяснить внезапное исчезновение воды, которое вы иногда наблюдали?» «Тем, что граф потребляет слишком много воды для поливки своих цветов. Но, мне кажется, понадобилось бы немало рабочих рук, чтобы опорожнить этот водоем. Разве он не глубок?» «Не глубок, до его дна невозможно добраться». «В таком случае ваше объяснение меня не удовлетворяет», сказала Консуэла, пораженная тупостью капеллана. «Ищите лучшего», ответил тот, обиженный и немного сконфуженный собственной недогадливостью. «Конечно, я найду лучшее», подумала Консуэла, живо заинтересованная причудами водоема. «О, если вы спросите графа Альберта, что все это значит», снова заговорил капеллан, желая маленьким вольнодумством восстановить свой престиж в глазах проницательной иностранки. «Он вам, наверное, скажет, что это слезы его матери, то иссякающие, то снова вытекающие из недр гор. А знаменитый Сденко, которого вы считаете таким смышленым, будет вам клясться, что там живет сирена, услаждающая своим пением тех, у кого есть уши, чтобы ее слушать. Они вдвоем с графом окрестили этот водоем источником слез. Это, возможно, весьма поэтично, но может удовлетворить лишь тех, кто любит языческие побосенки». «Уж я-то не удовлетворюсь этим», — подумала Консуэла, — «и узнаю, отчего эти слезы иссякают. Что касается меня, — продолжал капеллан, — то я убежден, что на дне колодца в другом углу имеется сток». «Не будь этого», — перебила Консуэла, — «колодец, раз он питается источником, всегда был бы полон до краев». «Конечно, конечно», — согласился капеллан, не желая обнаруживать, что такое соображение не приходило ему в голову до сих пор. «Это само собой разумеется. Но, очевидно, в движении подземных вод произошли какие-то значительные изменения, поэтому-то уровень воды и колеблется, чего не было раньше». «А что эти водоемы – дело человеческих рук, или же это естественные подземные каналы?» – допытывалась настойчивая Консуэла. «Вот что интересно было бы знать». «Но это мудрено выяснить», – ответил капеллан, – «поскольку граф Альберт не позволяет даже подойти к своему драгоценному водоему и строго-настрого запретил его чистить». «Так я и думала», — проговорила Консуэла, уходя. «И мне кажется, необходимо твердо блюсти его желание. Бог знает, какое несчастье могло бы с ним случиться, если бы потревожили его сирену». «Теперь я совершенно уверен», — решил капеллан, расставшись с Консуэла, «что рассудок этой молодой особы не в лучшем состоянии, чем у господина графа. Неужели сумасшествие заразительно? Или, быть может, маэстро Порпора и прислал нам ее сюда именно для того, чтобы деревенский воздух несколько освежил ей мозги? Видя, с каким упорством она добивается разъяснения тайны этого водоема, я побился бы об заклад, что она дочь какого-нибудь венецианского инженера, строителя каналов, и что ей просто хочется прихвастнуть своими знаниями в этой области». Но ее последняя фраза... Это галлюцинация сегодня утром, когда она якобы видела Сденко, и прогулка на Шрекенштейн, которую она заставила нас сделать нынешней ночью. Все это свидетельствует, что ее расспрос о водоеме — фантазия того же рода. Уж не воображает ли она найти на дне этого колодца графа Альберта? Несчастные молодые люди! Как жаль, что вы не можете найти там рассудок и истину! Засим добряк-капеллан в ожидании обеда принялся за свои молитвы. Видно, праздность и апатия странным образом ослабляют ум, в свою очередь думала Консуэла. Чем иным можно объяснять, что этому святому человеку, так много читавшему и учившемуся, даже не приходит в голову, почему меня так интересует этот водоем? Прости меня, Боже, но этот твой служитель очень мало пользуется своей способностью рассуждать. И они еще говорят, что... «Сденко, дурачок!» Затем Консуэла отправилась давать урок пения молодой баронессе, рассчитывая после этого снова приняться за свои розыски.